такси и самолете. 5 декабря 91-го. Ой, девоньки, лечу. Внутри Америки сам. Боялся, что запутаюсь. Но организовано четко и для дураков, как я, понятно. Лечу в Огайо, штат, на озеро Эри, в Толедо, филиал испанского, где Эль Греко. Упоминаю эту эрудицию и с ужасом вспоминаю своих студентов, у которых такие ассоциации никак не возникнут. Невежественны в гуманитарной культуре. А все потому, что на профессию работу настроены, а не чтобы ловить кайф жизни. Меня вез шофер такси Питер, 23 лет. После школы один год учился в университете, не в Веслинском, он дорогой. Но и тот бросил, стал зарабатывать на дом. Работает на трех работах. Шофер такси, шофер автобуса, механик в гараже. 78 часов в неделю, кроме воскресенья. По 13 в сутки. Это чтобы скопить на дом. 5 лет нужно. Имеет 25 тысяч в год. Потом женится. Что ж такое видит из радости жизни? Хочет иметь счет в банке, чтобы спокойно оплачивать счета. Снимает комнату в двухкомнатной квартире, рядом две девицы в другой. Выходит им по $200 в месяц. Имеет машину и мотоцикл. На нем дешевле летом ездить. Бензин и страховка. Спросил его, что думает о России. «О, it's great!» «Здорово! Люди получили свободу делать, что хотят». «Но они не знают, что делать со свободой», — говорю. «Ничего не видели другого». 8:20. Пересел в Питтсбурге на Толедо. Глядел на лица, пока ждал, лица профессионалов, жесткие, острые, сосредоточенные, четко знающие свое, ни шагу в бок. Нет той расслабленности, как у индейцев, русских, знающих задумчивость и медитацию. Я им совершенно не нужен, дик. Типичный непрофессионал-дилетант. Своровал в том самолете с Харфорда до Питтсбурга журнальчик, где полезные советы, как бороться с унынием. Делай дело понемногу. Прочти все же материал по еврейству, что взял, хотя решил не делать этого образа мира в книгу. Забьют, а книгу всю дискредитируют. Но занятие 10-го проведу. Даже интересна реакция студентов на мою модель. В самолете на Вашингтон. 11 декабря 91-го. Давненько я не брал в руки шашек, не писал своего. Отбился от рук духа и принципа своего. Поддался рабочей лихорадке американцев и гоню успеть книгу докончить. А теперь лечу в Вашингтон. Лекция завтра в Кеннон-институте. А предыдущие дни 5-го в Огайо летел. Там 6-го лекция в университете Боулинг-Грин. Человек 50-70 было. Потом Анесса Погачар интервью с меня брала. Диссертацию о советской культурологии пишет. Про Аверинцева, Эпштейна и меня. Слава богу, удержался хаять Эпштейна и выдавать свои страхи, что он у меня сворует Русскую Думу в свой курс русской философии. Будет охотиться за книгой, конечно, у нее выманит. 8-го вернулся в свой милый Мидлтаун, а 9-го возили в Ельский университет делать лекцию. И потом был ужин у Кати Кларк с милым Цадиком Виктором Эрлихом и Робертом Джексоном. У первого книга «Русский формализм», у второго — о Достоевском. Катя поразилась, как я складно стал по-английски трекать. Вчера последняя лекция еврейства в классе английском. Вместе промышляли. А в русском Федорова давал и раскрыл книгу Светланы и умилил их нашей семьей. Расставались со светлой печалью. Я им оставил адрес московский. Они хотят проводить меня, вечер устроить. Я сказал, что полюбил их. Они мне как дети. Лечу на 5 дней. Из Вашингтона еще к Бобу в Иллинойс. Француженка-таксист. По дороге на самолет с женщиной-таксистом разговор. Она Линда из французской Канады ругает Америку. Вы не видите, сколько у нас бездомных умирают от голода, а государство платит фермерам. Но, может, в вашей системе этот страх надо держать, как импульс, кнут большинству, работать, совершенствоваться в профессии, чтоб не оказаться на их месте. А у нас свой кнут, идеология лагеря. Здесь живут лишь с 25 по 55, потом в мусор. Со старыми не считаются. С 21 до 25 молодой человек может пить в компаниях. Потом уже работает и не пьет на людях, а дома. До 25 и после 55 ты ничего не понимаешь. А что же за жизнь 25 до 55? Ведь только работа. Как наслаждаются? Не наслаждаются, а развлекаются. Футбол смотрят по ТВ, под пиво, другие с вином. Или в карты с женой и друзьями. А для любви, любовных приключений нет времени. Все расчетливо. Так и женится. Не знают любви, общения. Я выросла во французской семье в Канаде. В дом приходил storyteller, рассказчик. И все присоединялись, рассказывали о предках, вспоминали. Все знали много, весело. Конечно, ведь разговор — это же радость душевного общения, тоже любовь. Я и не рада, что купила ящик ТВ. Предпочитаю радио, музыку. А я заметил, что тут любовь плохо знают. Нет атмосферы ценения ее, как во Франции. За любовные истории принимают, когда муж убьет жену из ревности. Но ведь это он не от любви, а от злости, что собственность вышла из-под контроля. Да не люблю, а убью. В Вашингтоне, 13 декабря 91-го. И уже из Вашингтона отлетаю. В душе и башке коллапс всяческого. Главное, духота их помещений в офисах. Как живут? Выбегают в шортах и кедах подышать по моллу, зеленой прогалине в центре города. Педестриан. Пешеход. Гонимое существо. Около Кеннеди-центра переходил трассы, и там угрозы пешеходам. В центре-то он почтенен, и галереи искусства и музеи бесплатны. Искусство принадлежит народу, шутил Фрумкин из «Голоса Америки». Однако с деньгами я накрылся, а разогнался на такси гонять. Оказывается, ничего не заплатят за лекцию. И даже в некотором минусе я, ну ладно. Сутки в гостинице за их счет $100, 20 тысяч рублей по-советски. Что-то получаю отвращение к американской улыбчивости и комфорту и просперити. Все так телу потакает, его неги и забвению духа, нет аскезы и страдания, ведь сама по себе природа человека его к падению влечет. Из календаря на декабрь объявление о моей лекции. Кеннон Институт для продвинутых русских исследований. Вудро Вильсон Центр, вторник, декабрь, 12-е. Семинар 3.30, 5.30, комната 429-я. Русские образы мира, личный взгляд, перспектива. Георгий Гачев, Институт славяноведения и балканистики, СССР, Академия наук, Москва. Наверное, шокировал я политологов из Кеннон-центра, сказав, что сейчас бы я поддержал путч. Они хотели эволюционного пути. Стагнация и коррупция были органикой эволюции. И получили мы опять механику революции. И развал коммунизма по коммунистическим идеям идет. Право нации на самоопределение по Ленину осуществляют, а личность давить новым коллективизмом нации. И снова мы разрушим до основания и построим наш новый мир. Снова светлое будущее. Только на это свято место вместо коммунизма рыночная экономика. А пока страдай и подыхай с голоду. Ну вот, добились они. Разрушили державу, соблазнили, открыли мы двери. Сами-то держат крепко и не впускают. А нам за жизнь одного поколения, вон моей матери, три тотальных разрушения. 1917-й — революция. 1941-45-й — война. С 1985-го — перестройка. Еще и четвертое разрушение. 1929-й — коллективизация, уточнил Питер Редуэй. Сами-то 300 лет только в одном направлении развивались и только аккумулировали богатство. А мы чуть накопим, перекинуть другие руки, а по пути все ценности разбить как посуду. Ну да, ведь Америка — прямая трасса. На ракете Европы, Англии, в ее разгоне вынесено, как спутник, лететь дальше. На них поработала европейская традиция первоначального накопления 2000 лет, а мы сейчас с 12 века начинаем, со средневековья, по ихней шкале, если. 6.30, вот уже в Чикаго, на пересадке в Сент-Луис. Сказать бы им вчера на моей лекции, им так уютно смеявшимся. Вот бы нам всем вместо этого симпозиума сейчас в очереди 3 часа простоять за куском хлеба, озверев друг на друга. И не досталось чтоб. А ведь так мне и моей жене, которая умнее меня и многих, придется годы, если выживем. Да, назревает злоба на умных, хитрых и практичных, американцев, евреев, что успели улизнуть. А мы, по глупости своей, поддались на ихние соблазны. Сначала коммунизму строить, Марксы, соблазн. Морок Мракса наведен. А потом свою же страну разваливать. На американский уже соблазн. Демократии, прав человека, рынка достатка. А теперь мы никто, Без страны, без гражданства, без порядка, без хлеба, в естественном состоянии войны всех против всех. Звери друг на друга и презираемые всеми странами, от Китая, Ирака до Англии, США и Польши. Такую хрупкую платформу над хаосом как беречь было надо? Нет, опять ничего иного не остается, как гордиться христианской избранностью на страдания. Так Федоровым под конец проникся. На что тут тратится изобретательность мозга и энергия рук? Производить все больше разного ненужного и менять, обновлять вещи, а душу запустить? Хотя хороший мне вчера вопрос задал один. Почему в американцах живая религиозность, много церквей и их посещаемость, совсем это не отразилось в их философии, тогда как в Европе о Боге, идеализм, теология как развиты? Да потому что у американцев Бог в душе. Я читал книгу Конрада Хилтона «Будь мой гость», того Хилтона, чьи отели, его имени, по всему свету. Так он из детства от родителей вынес два правила принципа «Pray and work» — «Молись и трудись». Он шел с утра в церковь, молился, заряжался энергией, а потом полный день работал мощно. А европейские умы — Декарт, Кант, Гегель — в душе сомневающиеся и потому ищут доказывать Бога, его бытие. Атеисты потенциальные, потому что им потребно держать Бога, Дух в объекте, не имея его в субъекте. Я буду в очередях стоять и зубами ляскать, а тут Эпштейн будет меня культурологически доканывать. Надо было не быть толпою и уважать страты в социуме, власть партийной аристократии понимать как меньшее зло. А сам будь аристократом духа, кем и был, а теперь надо мной будет надругиваться худший, чем партийный идеолог-аппаратчик, который в душе-то меня уважал, а рыночное мурло, который цинически отшвырнет мою неуклюжую рукопись и предпочтет то, что на тупой уровень публики больше сработает. И, конечно, отбор шел сюда и идет самых эгоистически сильных и бессовестных. На них и ими росла Америка, ее субстанции и богатство. Но Бог отмщает скукой и механикой, хотя вру, вон как смеются, вон какой сервис в аэропорте. Да ведь по-еврейски устроились, оторвались от земледелия. Лишь 3% сидят на земле, все прочие горожане, обслуживают друг дружку. Торговлица. Это бедный Федоров земледельческим населением думал. А тут все сорвались с земель и кладбищ, и жить только настоящим и для себя. И Бог нам да помогает и освещает нас таковых самодовольных. Ужин с Ольгой Матич. Но с какой деловой, хищной женщиной позавчера имел в ресторане ужин? Только я приехал в Кэнон-центр, мне секретарша передает месседж, сообщение. Ольга Матич приглашает меня после лекции завтра на обед. Я позвонил, сказал, что после лекции меня заберет Питер Редуэй, и договорились на тот же день вечером встретиться у замка. Она занимается Зинаидой Гиппиус и связывает с новыми людьми Чернышевского. А про меня слышала, что русским эросом занимаюсь, и обрадовался с кем-то вечер провести и поужинать на халяву. Оказалась сухощавая, высокая, потомок Шульгина из первой миграции ее родителей в Сербии. Повела во французский ресторанчик. Я растаял с прекрасной дамой, да об эросе беседовать под вино и французский ужин. Но когда увлекся есть суп и на время замолчал, она раздраженно подстегнула. «Вы что, не можете есть и говорить?» Потом я разговорился под вино и кучу ей идей надавал. Она вытащила блокнотик и записывала. Подобно как Эпштейн. Когда мы ходили с ним и его женой втроем на уроки иврита, в то время, как я думал, писал «Еврейский образ мира» в 1977 году, он пригласил к себе на ужин с вином, я раскукарекался, и на ближайшем занятии он показал мне блокнотик, где 43 пункта с моей беседы записал. Оказывается, она четвертая жена Алика Жалковского, и он у нее не первый и не второй. Оба в Калифорнии, в Лос-Анджелесе она, зав кафедрой литератур. Здесь имеет грант на полгода и гонит свою тему «Ритуал любви в России с 60-х годов 19-го по 40-е 20-го». Что-то такое. Зинаида Гиппиус, по ее пониманию, разыгрывала Клеопатру и была девственница. Жизнь экспериментальная втроем, с Мережковским и Философовым. Те — педерасты, тем эффективного брака. Я ей еще подал Лосева, монастырь домашний, в советских условиях его Валентина не могла пойти в монастырь, так он предложил целибатный брак и вместе так пресуществляться в дух. Соловьева это. Уж на полтора часа опоздание. Там Боб Эдвардс приехал встречать в Сент-Луис, а я и не вылетал еще. Пилот время от времени извиняется за задержку, что-то чинит. А публика до чего спокойна? Не нервничают. Так вот, хищная женщина высасывает идеи, а я и подкинул на следующий день еще ксерокса из русского эроса и про национальный идеал женщины в болгарской литературе и жизнемысли. И стал унизительно предлагать. Пригласить меня бы им на курс лекции или на конференцию какую. Я ж универсал и что-то могу интересное обо всем сказать. Она пожала плечами. Мне самому противно себя стало. Но какая жесткость. Я перед лекцией послал гулять по рукам две свои книги. Она уже заметила из Русской Думы, что ей нужно. Вы оставьте книгу. Я собирался подарить ее в Кеннон-центр. Но оставил Питеру Редуэю распорядиться. Вроде обещал пристроить мою книгу в какое издательство. Его покровитель — библиотекарь библиотеки Конгресса Биллингтон. Знак вопроса. На должности как бы первого интеллигента Америки. И для него отзыв обо мне Лихачева, первого интеллигента СССР, важен будет. Эдвардсы. 16 декабря 91-го. Жду на пересадке в Чикаго. Устал, душновато, есть хочется. Еще час ждать отлета в Нью-Хейвен, домой, в Мидлтаун. Надо бы работать, Россию дописывать, но лишь на свое, интимная рука, подымается писать. 3 дня и 3 ночи был в семье Роберта и Молли Эдвардсов с 3 детьми. Благоухание, святое семейство, и чую их семейную идиллию, как посев и продолжение нашей со Светланой, Настей и Ларисой. Ведь они год жили в Москве в 1980-м, и ходили к нам часто, и ужинали, и мы друг другом проникались. Они ж были молодожены, без детей. Он аспирант Майкла Холквиста и перевел мой «Космос» Достоевского и взялся переводить «Зимой с Декартом» и уже перевел страниц 200 и переслал рукопись в Америку, но не нашел издателя. Пошла их жизнь, переезды. Она ж серьезно занималась детским театром и писать пьесы собиралась. Но вот пожертвовала собой для детей. Сама их учит. Джеймсу 9, Чарли 6, Хане 2, сосет еще грудь, прикладывается. А в доме все дышит любовью, душой и умом. Детские рисунки наклеены, карты географические, нравственные изречения, алфавита, буквы. Приняли католицизм 8 лет назад, а были в методизме. Серьезно к выбору религии относятся, чуют себя вправе выбирать. Их основание в католицизме больше мистических элементов красоты и праздника. В то же время он достаточно рационалистичен, в нем уму пища, как и в протестантизме. В православии же ум забыт и забит, ему мало пищи. Вчера в местную католическую церковь с детьми на воскресную мессу и в воскресную школу ездили, и я понял притягательность католической мессы и пения, и молитва, и проповедь. Однако Молли и о методизме ласково вспоминает, какие там проповеди. И коли вдохновиться кто, 45 минут говорить может. Вечером вчера у них на дому лекцию я делал. Пришли на обед, ужин, человек 13-14, преподаватели их университета. Так избыточно накормили людей, что отяжелели, и одна пожилая дремала. Но было весело, зажглись, спрашивали. Один даже выразил сожаление, что коммунизм погорел. Теперь этот урод, капитализм, торжествует, созерцая крах коммунизма в СССР и Восточной Европе. Нет альтернативы? Это скучно, уныло. Мне тоже жалко. Особенно, когда Боб, представляя меня, зачитал из книжечки моих «Жизнемысли» про моего отца, как писал в письме родным в Болгарию, что его с моей матерью соединили Бах, Мусоргский, коммунизм, природа. И когда ехали с ним в аэропорт Сент-Луиса, он о жестокости американства рассказывал. Профсоюзы не защищают, выброшенные с работы разлагаются, наркотики разлагают и детей, преуспевающих из мидл-класса. Не стрелять же маргиналов, общество должно о них заботиться. Да, жестокость скапливается в душах успешливых и отравляет их. И зачем так бешено работать успешливым, уничтожая не только соперников на работе, но и свою душу и свое свободное время? Маркс верно говорил, что свободное время работника — мера счастья общества. Время для развития, самосовершенствования, а в Америке знают только необходимое рабочее время и раздувают его до бесконечности и до бездыханности себя же, до бездуховности. Все приговариваю. Clever country — умная страна. Когда на какое-нибудь новое удобство рациональное натыкаюсь, бесчисленны они, и надо know-how знать, как взяться. А у нас глупая страна. И все хорошее мы увечим, портим. Вон как и брежневский режим. Не жестокий и разнообразный.